Алексей Губарев. Тайны предтеч. Жнец. Род Аквамарин. Глава первая. Пираты. Лежа на полу пещеры, я смотрел на светящийся изнутри потолок и пытался понять, как мне вообще удалось победить. Впрочем, это изначально была странная битва. Маленький я и противник в десятки раз крупнее, сильнее и опасней. И все же в тот момент, когда гигант, облаченный в голубой доспех, шагнул ко мне, я понял, что отступать и убегать бесполезно. Нужно не просто защищаться, нужно атаковать. Как? Эх, мне бы сюда мой лом. Едва я подумал о привычном оружии, как оно невесть откуда появилось у меня в руках. Как раз в тот момент, когда ко мне устремилась закованная в бронированную перчатку огромная ладонь великана. Пришлось шагнуть вперед и с силой ударить противника по запястью. Лом просто обязан сломать ему руку. «Хрясь! Ах!» — взревел дух, получив перелом предплечья. «Отлично, значит, можно нанести еще один удар. Плоским концом в стык бронепластин. Мои планы пришлось менять на ходу. Великан подпрыгнул и попытался пнуть меня ногой. Я почти смог уклониться, но край стального сапога все же зацепил мое оружие, выбивая его из рук. Да что ж за несправедливость-то такая? Он же не должен быть таким огромным. Значит, и у меня должно быть преимущество. Ведь одаренные как-то покоряют своих духов. Значит, и мне по силам справиться». Пока огромный дух разворачивался, я смог подняться на ноги и осмотреться. Лом отлетел далеко, метров на 10. Не успею подобрать. Стоп! Откуда он вообще появился? В голове проскользнула мысль. А что если... Недолго думая, я пожелал стать таким же большим, как дух, и это сработало. Прошло едва ли одно мгновение, и мой противник из великана превратился в рослого широкоплечего воина, закованного в доспех. Причем не в бронескафандр. Было видно, как оппоненту тяжело. Я тут же пожелал, чтобы меня тоже защитила броня, только привычная, с усилителями, сервомоторами и прочим. И вновь произошло чудо. Жаль, придумать оружие времени не осталось. Мне в грудь уже летел тяжелый стальной кулак. Бум! Громко прозвучал глухой удар. Это столкнулись наши перчатки. И если я почти не почувствовал столкновения, то духу не понравилось произошедшее. Броня смялась, а вместе с ней и кисть. Шагнув в сторону, я перехватил противника за плечо, а затем ударил ему сбоку по опорной ноге, прямо под коленный сгиб. Дух не устоял на ногах и рухнул. Мне осталось лишь сопроводить падающее тело, чтобы оно приземлилось лицом вниз, а затем ударить ногой еще раз в спину. Припечатав оппонента к земле, перехватил его за предплечье и потянул на себя. Противник взревел от боли и попытался вырваться, но куда ему против усилителей бронескафандра? «Сдавайся!» — потребовал я, продолжая выворачивать руки. Дух ревел, дергался, но силы оказались неравны. Мне вообще показалось, что в этом странном месте без солнца и звезд, где свет источает само пространство, я всемогущ. «Сдаюсь!» — наконец прохрипел дух. Едва прозвучало это слово, как все затянуло тьмой. Открыв глаза, я тут же наткнулся на текст, перекрывающий мне весь обзор. «Единственный дух рода Аквамарин, Гамма, добровольно встал на службу к новому главе рода. Зафиксирована трансформация древа рода Аквамарин. Древо получило уникальную ветвь развития стихии Жнец. Спонтанная разблокировка пассивной способности «Дух-покровитель», вне ранговой уникальной, принадлежность «Семейное древо Аквамарин». Описание способности. Возможность призыва единственного духа рода – Гамму. Особенности. Вариативно. Ограничения отсутствуют. Дистанция действия духа – до 20 тысяч метров от призывателя. Временной диапазон активного использования – без ограничений. При физической гибели духа повторный призыв возможен спустя стандартные сутки. Активация – способность не требует частиц духа. Доступная энергия – 1100 частиц духа, 100% от максимума энергоядра. Инициация досрочно завершена. Получен доступ к активатору рода Аквамарин 4 уровня. Объем – 1000 частиц духа. Получен доступ к семейному древу Аквамарин. Разблокировано 3 плюс 1 ветви. Доступно 9 плюс 4 способности. 3 умения. Для получения родовых бонусов необходимо пройти во второе помещение родового гнезда и сделать правильный выбор». Едва я прочел содержимое, как в голове пророкотал голос, очень похожий по интонациям на бас моего недавнего противника. Разве что в этот раз звучал он бархатисто. «Приветствую тебя, хозяин. Я дух стихии Аквамарин, первый и единственный. Ты породил меня и привел к покорности. Какой первый приказ ты дашь мне?» «Приказ?» Я даже растерялся. В голове тут же промелькнули строки только что прочитанного послания от предтеч. «Так, значит, могу повелевать духом. Но если он погибнет, повторный призыв возможен только через сутки. Стоит ли спешить?» «Точно нет». «Пока никаких приказов. У тебя есть свободное время, которое ты можешь использовать по своему усмотрению». «Тогда я начну знакомство с твоим миром, хозяин. Мне все в новинку». Рокочущий голос прозвучал словно издали, а затем истончился и вовсе исчез, чему я был крайне рад. Не очень приятное ощущение, когда в твоей голове кто-то говорит. Был у нас в шайке один дед, тоже заявлял, что слышит голоса. А потом напал на самого Крома Рогатого. Говорил, что эти самые голоса приказали. В общем, вожак сбросил его вниз с обрыва вместе с голосами. Поднявшись на ноги, я осмотрелся. Так, похоже, это помещение принадлежит духу, и мне тут абсолютно нечего делать. А вот в соседнем много интересного. И самое главное, древо рода, которое хотелось бы изучить. Но сначала следует предупредить моих товарищей, что со мной все в порядке. Не сдержался. Все же остановился у стены, бегло пробежавшись глазами по еще не открытым, но уже доступным способностям. И не смог устоять, тут же приобрел умение, которое мне было необходимо как воздух, а точнее моим товарищам. Благословение Аквамарин. Уникальное умение предтечь третьего уровня. Возможность определить, сможет ли разумный принять дар предтечь. Активация. Способность требует 400 частиц духа. Ограничение. Использование умения возможно не чаще одного раза в сутки. Ну вот, похоже, мне не придется рисковать своими товарищами. На самом деле дело серьезное. По статистике, полученной от менеджера ProTechnic, из 100 человек инициацию проходят лишь 2-3. Остальные погибают или лишаются рассудка. Да, у меня и раньше было преимущество. Я мог видеть процент родства разумного с предтечами. Но вдруг это другое? Слишком мало понимания и никакой точной достоверной информации. Буквально силой заставил себя покинуть пещеру с древом. В первом помещении быстро облачился в бронескафандр, подхватил оружие и вышел наружу. Ночь? Это сколько ж длился мой поединок с духом? Я думал, что несколько минут, а тут... 4,5 часа пробыл в гнезде, если верить данным от нейросети. Долго, однако. Нужно поторопиться. До десантного бота добрался бегом. Быстро прошел в пилотскую кабину, на ходу подключаясь к системам транспорта. Так что в момент, когда садился в кресло, мой запрос уже ушел на борт корвета. Потянулись секунды ожидания. 1, 2, 3. «Альфа!» — раздался в наушниках голос моей подруги. «Альфа, наконец-то! Ты в порядке? Все хорошо?» «Да, я в норме». Хотелось улыбнуться, но в голосе Лады звучала нешуточная тревога. «У нас на орбите все хорошо?» «Честно, я не знаю. Да и мы с Сарми приказали не принимать от чужаков вызов. Но у них были такие встревоженные голоса. Ты свяжись с ними, они точно скажут». «Каких еще чужаков?» Нахмурился я, одновременно отправляя запрос на соединение с рейдером. 2 часа назад вышли из-под пространства. Сразу несколько кораблей, принадлежность которых эскинами не определяется. И еще они постоянно пытаются выйти на связь со мной. Не знаю, зачем. Арми считает, что это пираты». «Спроси у Искина, сколько времени у нас есть, пока неизвестные не приблизились на дистанцию уверенного огня из главных орудий. Хотя нет, не надо. Сейчас Арми все расскажет». Я успел на борт корвета за несколько минут до начала атаки. Хорошо, что к этому моменту мне было известно все о противнике. 2 крейсера и 1 эсминец Б-ранга, 4 тяжелых рейдера С-ранга, авианесущий корабль, полноценный флот. Нам был предъявлен ультиматум – передать все коды доступа к кораблям и грузовому судну, а затем покинуть их в течение 1 часа. «Искин, активировать подавитель!» – приказал я, приближаясь к рубке управления. Сбросив на ходу с лица повязку, только сейчас вспомнил про нее, настолько привык, отдал еще один приказ – и попытайся наладить видеосвязь с обоими крейсерами, но по отдельности. Хочу побеседовать с ними». Шанс на то, что у меня получится задуманное, был очень мал. Но он все же имелся. Повезет, значит, нам удастся сохранить и корабли, и грузовоз вместе с грузом. Не сложится? Что ж, планета рядом. Уж нашей жизни можно попытаться спасти. «Соединение отклонено», — прозвучал в наушниках ответ из Кина. «Вот же бездна. Мало того, что противник решил атаковать нас, так он еще и выпустил 30 истребителей и 6 абордажных катеров. Ладно, начали. Как сказал Деймос всего несколько минут назад, командир, если драки не избежать, нужно бить первым. Эх, как же все это не вовремя. Только все наладилось. Ну что ж, посмотрим, чем все это закончится». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Жалости нет. Подавитель смог лишь обездвижить один крейсер пиратов. Я ожидал полного контроля, но у кораблей большого класса оказалась непростая защита, с которой трофейное приспособление не смогло справиться полностью. Только вот так, частично. «Деймос, как обстоят твои дела?» — спросил я, наблюдая приближающиеся к рету истребители и абордажные катера. «Захожу на посадку», — ответил варвар. «Через 10 минут могу покинуть корабль». «Сяо, ты как?» «Уже распаковал 2 орудия. Инженерный комплекс работает на полную мощность», — тут же отозвался инженер. «Мы постараемся все сделать быстро, но за результат не ручаюсь. Очень многое зависит от того, как долго вы продержитесь». «Главное, если поймете, что не справляетесь, уходите в лес, а лучше в пещеры», — повторил я то, что приказал сделать несколько минут назад, когда Сяо переходил с тяжелого рейдера на грузовоз. «Ладно, работайте. Арми, готов развлечься?» «Да на меня пока что внимания не обращают», — ответил бывший торговец. «Все тяжи сосредоточились на корвете. Кстати, чего они засуетились? Крайний крейсер выпускает все имеющиеся у него на борту истребители». «Я им маневровые и маршевые двигатели заблокировал. Сейчас сделаю обманный маневр, будто собираюсь приблизиться, а сам преподнесу им еще один сюрприз. А ты пока что держись подальше». Едва я договорил, как тактический экран пополнился еще 10 истребителей. Похоже, пираты поняли, что проблемы с крейсером начались по моей причине и решили не церемониться с добычей. Эх, знать бы, кто их навел на нас, ведь не случайно они объявились. Если удастся выбраться из этой заварухи живым, то я хотя бы буду знать, кому мстить. Не только пиратам, но и наводчику. «Гамма, пришло твое время», — произнес я, мысленно взывая к духу. «Я здесь, хозяин. Что нужно сделать?» «Видишь эти точки на экране? Это вражеские истребители и абордажные катера. Твоя задача — не дать им приблизиться к моему кораблю. А лучше уничтожить их всех, но уцелеть самому. Справишься?» «Попробую. Тогда действуй». Самого духа я так и не увидел, но почувствовал его присутствие, а когда отдал приказ, ощутил словно дуновение ветра. А через миг на тактическом экране погасла первая красная точка. Бой начался, и в первые же секунды счет оказался в нашу пользу. Что ж, пришло и мое время присоединиться к сражению. Корвет А-класса по всем нормам должен был выдержать прямое попадание главного калибра среднего крейсера Б-класса. Тяжелого вряд ли, но у пиратов такого не имелось. Они вообще подошли к бою расслабленно и приблизились к планете всего лишь на 3 крупных кораблях, оставив средние и малые в отдалении. В итоге, чтобы собраться в единый флот, им понадобилось довольно много времени, учитывая расстояние, и мне следует использовать его с максимальной эффективностью. Конечно же, я не стал подставлять корвет под прямой выстрел главного орудия противника. Вместо этого я увел корабль в сторону и начал маневрировать, отклоняясь все больше к замершему на месте крейсеру. Если у противника на борту имеется толковый инженер, то он сможет сбросить блокировку. Но не скоро. 10 минут у меня есть, которые нужно потратить на уничтожение корабля большего класса. Второй крейсер попытался достать меня из своих носовых орудий, но корвет А-класса оказался для него слишком быстрым. Я попросту маневрировал, уклоняясь от энергетических зарядов, закапсулированных и разогнанных до больших скоростей. Вот оно, классное преимущество. На порядок выше маневренность и скорость, но и броня почти на уровне. Завершив очередной маневр уклонения, я сам активировал носовые орудия, открыв огонь по неподвижному флагманскому кораблю пиратов. Это было непросто, но Искин справился, сосредоточив все свои мощности на двух задачах – попасть в крейсер и не угодить под залп противника. Так, а чем занимается дух рода? Хватило одного взгляда на тактический экран, чтобы понять. Гамма оказался крайне эффективен против истребителей и катеров. Из полусотни маркеров уже треть сменила свой цвет с активного красного на серый, что означало выведен из строя. Интересно, как дух справляется с ними? Убивает пилотов или ломает самые важные системы техники? Ладно, позже разберусь. Корвет все же угодил под выстрел крейсера, правда, под бортовое орудие. Броня как активные, так и пассивные выдержали, но нас с Ладой тряхнуло в рубке управления. Именно в этот момент до меня дошло. Я прямо сейчас совершаю серьезную ошибку. Можно же не просто блокировать двигатели подконтрольного корабля, но и управлять ими. Главное вовремя подвести крейсер противника под удар. Абсолют, моя уникальная нейросеть, тут же приняла задание и передала его подавителю. Он, в свою очередь, отдал приказ Искину вражеского корабля, чтобы тот в нужный момент отработал маршевыми двигателями. Корвет буквально выписывал в космосе незримую замысловатую вязь, уклоняясь от залпов противника. В какой-то момент произошло сразу два попадания из бортовых орудий крейсера, но и в этот раз броня выдержала. Правда, активную защиту сбила, и Искин сообщил, что на восстановление уйдет около минуты. Мы тоже не бездействовали и уже трижды поразили обездвиженный корабль пиратов. Да, пока безрезультатно, но все это было лишь пылью в глаза врагу. А еще нам удалось добиться отвода вражеских истребителей и катеров. Потеряв три десятка бортов, в том числе все абордажные катера, противник решил не рисковать. Что ж, значит, можно отдать духу новое распоряжение. Попробую сделать это на расстоянии. «Гамма, атакуй крейсер. Большой вражеский корабль. Нужно сначала устранить всех, кто находится в рубке, а после уничтожить капсулу с Искином. Рубка – это место, откуда исходят все приказы. Я знаю, что такое рубка корабля и где находится капсула неживого помощника, хозяин. Я могу черпать знания из твоей памяти. Какой корабль атаковать? Они оба скоро будут в зоне доступа. Дальний. Как только сможешь». По моим расчетам, второй крейсер попадал в 20-километровую зону через 2 минуты. А задуманный мной маневр должен был произойти через 30 секунд. Наш корабль вновь тряхнуло, еще одно попадание. В этот раз было весьма ощутимо. Если бы не ремни безопасности, то нас с Ладой выкинуло бы из кресел. На экране, отображающем наш корабль, замигала красная надпись о повреждении одного из отсеков. Ну вот, похоже, я слишком сблизился с противником. Пора начинать, а то скоро мы словим попадание главного калибра, и тогда точно проиграем бой. Корвет, по моему приказу, отработал маневровыми, словно собираясь дать по противнику очередной залп из носовых орудий. И в это же время, подчиняясь подавителю, Искин крейсера активировал маршевые двигатели. Пиратский корабль дернулся и начал набирать ускорение, чтобы через 5 секунд поймать полный залп носовых орудий другого вражеского крейсера. Такое попадание он выдержать уже не смог. Маневрируя, я продолжал отводить корабль в сторону, наблюдая, как вражеский крейсер неестественно меняет траекторию. Есть критическое повреждение. Теперь пираты сосредоточатся на поддержании живучести. Приказ выполнен, хозяин. А вот это вдвойне хорошо. Командование корабля уничтожено, Искин выведен из строя, и это значит, что самые опасные корабли пиратов надолго вышли из боя. Осталось совсем немного. Гамма, нужно уничтожить капсулу с Искином на втором корабле. Сейчас сделаю. Хозяин, мне нравится первый день службы. Это весело. Да уж, веселее некуда. Только собрался начать жить с нуля, и тут же пираты пожаловали. Ладно, пора подключать все возможности, какие у нас есть, для борьбы с пиратами. «Армия, выходи из тени!» — приказал я товарищу. Мой корвет уже завершил маневр разворота, и сейчас по пологой дуге заходил во фланг остальным кораблям противника, отсекая от них авианесущий корабль, на котором, кстати, осталось едва ли 2 десятка истребителей. Гамма в одиночку практически лишил нападавших москитной поддержки. Противник дрогнул. И первым решил бежать эсминец Б-ранга. Да, у него единственного был такой шанс, в отличие от 4 тяжелых рейдеров С-ранга. Однако мне это не понравилось, и я принял очередное решение. «Арми, нельзя дать уйти эсминцу. Справишься?» «Ну, задержать точно смогу. Мой рейдер побыстрее будет. Но в прямой бой вступать с ним не стану. Все же силы не равны». «И не надо. Главное, задержи их. Не дай им уйти в гиперпрыжок. Остальное я возьму на себя». «Хозяин, враг опять атакует своими маленькими корабликами». Голос духа рода в голове прозвучал очень вовремя. «Уничтожь их. Нельзя, чтобы они приблизились к моему кораблю». Я вновь сосредоточился на тактическом и обзорном экранах. До выхода на расстояние уверенного ведения боя осталось 1.5 минуты. У авианесущего корабля имеется кое-какое вооружение, но корвет будет находиться вне зоны поражения. Ничего, справимся. Главное, чтобы дух не подвел, иначе все закончится для нас плохо. Первый же залп из носовых орудий и, конечно, последующие попадания дали мне понять, что ковырять этот тяжело бронированный и неповоротливый корабль придется очень долго. И это всего лишь С-класс. Может, оставить его на время? А нет, не получится. Оставшиеся 4 вражеских рейдера решили использовать более крупный авианосец в качестве укрытия. А ведь они вчетвером могут долго держать оборону. Придется вновь использовать подавитель. «Хозяин, я не успеваю. 2 истребителя прорвались к твоему кораблю». «Ну вот, придется отвлечься. Что там за модели? Всего лишь С-класса. Считай, что никакой угрозы. Стоп. Они что, не меня атакуют, а взяли курс на планету? Плохо дело». «С прорывом справимся. Продолжай». Дважды активировав подавитель, я сжег систему управления 2 истребителей, лишив пилотов управления. Ну вот, теперь можно заняться и тяжело бронированным кораблем. И надо бы поторопиться, потому как вражеские рейдеры все ближе. Активировав подавитель в 3-й раз, отдал приказ нейросети выявить слабые места авианосца и сообщить мне о них. И был удивлен, когда получил ответ. «Все системы корабля под полным контролем. Бортовой компьютер под полным контролем. На борту находится 19 человек». Обрадовался ли я? Это мягко сказано. В голове тут же созрел план дальнейших действий, которые мне пришлось поэтапно выдавать Абсолюту. Первое – полностью лишить команду средств связи. Второе – направить корабль к 4 рейдерам противника с максимальным ускорением, чтобы те не успели разомкнуть построение и разлететься в стороны. Ну и третье действие – перегруз устаревшего реактора, чтобы тот взорвался в точно отведенное время. «Хозяин, осталось 4 истребителя. Все они развернулись и начали преследование тех 2 кораблей, что быстро удаляются. Я не смогу достать их». «Армии!» – обратился я к товарищу, который был со мной на постоянной связи. «За тобой гонятся 4 истребителя С-класса. Сможешь продержаться несколько минут? Я уже выдвинулся на поддержку». «С 4 справлюсь», — ответил пилот тяжелого рейдера. «Но эсминец, скорее всего, упущу. Так что сразу начинай преследовать именно его. А с остальными кораблями что?» «Скорее всего, уже все», — ответил я, наблюдая, как часть тактического экрана засветилась белым. «Реактор авианосца рванул как надо. Если какой-то рейдер уцелеет, то до него доберусь с помощью подавителя». Корвет начал разгон. И уже через несколько секунд расстояние между моим кораблем и эсминцем пиратов начало сокращаться. Неудивительно, учитывая разницу в классе и то, что преследующий пиратов армии мешал противнику спокойно разогнаться. Что ж, надеюсь, этот эсминец не уйдет. «Зафиксирована попытка выйти на связь. Источник – эсминец противника», – доложил Искин. «Отклонить!» – после короткого раздумья приказал я и сосредоточился на тактическом экране, с которого уже исчезла засветка. Вот же бездна. 3 рейдера уцелели. И прямо сейчас разворачиваются в направлении входа-выхода гиперперехода. Удрать решили пираты. Любой ценой. Ну что ж, придется выбирать, за кем охотиться. И сдается мне, эсминец будет добычей покрупнее. 17 минут длилась погоня. Причем корабль пирата мы преследовали вдвоем. Пилоты вражеских истребителей едва заметили на своих радарах корвет, сразу же сменили вектор движения и устремились прочь в надежде нагнать рейдер. В целом затея толковая, но с одним нюансом. Все 3 корабля уходили прочь под максимальным ускорением и дожидаться своих товарищей точно не собирались. Эсминец решил принять бой, когда стало окончательно ясно – от нас не уйти. Замедлился, начал маневрировать, чтобы развернуться, и попал под воздействие подавителя. Ну а дальше я действовал по уже отработанной тактике. Обездвижить корабль, приблизиться, дать возможность гамме уничтожить экипаж. И никакого сочувствия. Нас бы убили наверняка. Так что спустя еще 10 минут дух сообщил. «Хозяин, все враги уничтожены. Что-то я устал сегодня, хотя и повеселился. Отпусти отдохнуть, прошу». Не знаю, могут ли души уставать, но просьбу Гаммы я выполнил. Рейдеры пиратов все же ушли в прыжок, оставив пилотов-истребителей в одиночестве против столь опасного противника, как мы. Однако мне пока что было не до них. Во-первых, следовало собрать трофеи. А во-вторых, у меня рядом с планетой два обездвиженных крейсера с командой на борту. И с этим нужно что-то делать. Можно, конечно, уничтожить всех, но мне хотелось бы сначала допросить пиратов. Очень уж интересно, кто послал за мной этих алчных ублюдков. Армии, возвращаемся к планете. Будем решать, что делать с крейсерами, а заодно посмотрим рейдер, пострадавший от взрыва. С тактического экрана корабль не исчез, значит, его можно восстановить. Пригласим представителя местной власти. Пусть узаконит наши трофеи. В крайнем случае заберет чужое имущество, а нам за это полагается награда. Да никто с этими кораблями возиться не станет, так что все тебе останется. — ответил товарищ. — Нам только на восстановление потребуется около миллиарда. И это я еще скромно посчитал. А вот с уцелевшими пиратами нужно решать быстро. Если к нам заявится тот, кто их послал сюда, а это, скорее всего, местный властитель, то он попытается забрать выживших или выкупить. И скоро эти нелюди опять будут охотиться на мирных. Конечно, если не решит устранить нас, как свидетелей. — Примерно так же подумал, — согласился я с размышлениями армии. Ладно, зачистка так зачистка. Главное узнать имя того, кто послал пиратов. Ну и не помешало бы определить гнездо, где они обитают, когда не охотятся. Ну, гнездо нам точно не по зубам. В голосе товарища раздались веселые нотки. Тут потребуется целый флот. Ладно, позже разберемся. Сейчас есть куча более срочных дел, требующих немедленного внимания. К поврежденному рейдеру С-класса добрались через 40 минут. Могли бы и раньше, но управлять кораблем на расстоянии с помощью подавителя было непросто. Нейросети приходилось взаимодействовать с эскинами двух кораблей одновременно, к тому же с одним через посредника, что сильно усложняло процесс. Однако под конец я все же приспособился и даже получил некое удовлетворение от проделанной работы. Зато успели как следует обсудить бой, нашу победу и наши дальнейшие действия. Такие как сбор трофеев, зачистка и подготовка планетарных орудий к бою. Если пираты нагрянут повторно, будет им сюрприз. Все же 10 стволов, способных снять с высокой орбиты любой корабль, могут решить исход любого боя. Как и ожидалось, экипаж тяжелого рейдера выжил лишь частично. Вообще кораблю сильно досталось. Кормовая часть превратилась в решето из-за взрыва. Восстанавливать столь серьезные повреждения придется долго и дорого. Критическое нарушение целостности корпуса. Такое в простом боксе не починить. Нужен полноценный ремонтный док. Так что решение по трофею и его команде я принял быстро. Рейдер повторил судьбу авианосца. «А ты жесткий, командир», — сообщил мне армия, когда все уже произошло, и мы выдвинулись к ближайшему крейсеру. «Но я одобряю. С какой-то стороны это даже милосердно. Прикончить пиратов вот так, без мучений». «Истребители возвращаются», — прервал я бывшего торговца. «Похоже, хотят добраться до планеты. Давай поступим следующим образом. Ты сейчас попытаешься связаться с выжившими на обоих крейсерах, и вызнаешь, кто их послал и зачем. А я займусь перехватом. Не хватало еще, чтобы Деймос и Сяо подверглись нападению. Если узнаешь что-то важное, сразу сообщи мне». «Сделаю», — ответил Арми. «Связь держим активной. Так что тут же сообщу, если узнаю что-то важное». Я выполнил маневр разворота и повел корвет в точку перехвата, вычисленную эскином. 5 минут, и можно будет дожидаться незваных гостей. А пока можно переговорить с инженером и варваром. Мы им уже доложили о наших успехах, так что товарищи сейчас отдыхали. А вот до этого им пришлось попотеть. Зато успели установить 2 орудия ПКО, что в текущих условиях было настоящим подвигом. «Альфа, как думаешь, мы сможем отразить второе нападение?» — поинтересовалась Лада. Девушка за прошедшие 2 часа сильно вымоталась и сейчас выглядела уставшей. «Я бы тоже так выглядел. Ужасное ощущение, когда ты понимаешь, что вокруг опасность, погибнуть можно в любую секунду, но сделать при этом ничего не можешь. Так что первым делом, как приземлимся, я отведу подругу в гнездо». Уникальное умение «Благословение Аквамарин» показало, что девушка без проблем пройдет инициацию предтеч. Новости, изрядно поднявшие мое настроение. Думаю, второй раз к нам не сунутся. Затраты уже перекрыли кратно любую выгоду. Разве что у пиратов есть хозяин из дворян, и у него имеются на эту планету свои планы. Но тут тоже свои нюансы. Сейчас мы здесь никто, но стоит мне добраться до наместника императора и сообщить о гнезде, мне сразу будет присвоен титул, который внесут в родовую книгу империи. «Командир, у меня появилась важная информация», — раздался в динамиках голос армии, и экран видеосвязи ожил, показывая лицо товарища. «На одном из истребителей, что ты собираешься перехватить, укрывается главарь всей этой шайки. Думаю, тебе будет интересно допросить его». «А вот это очень хорошая новость», — обрадовался я, — «и весьма своевременная. О, а вот и входящий запрос. Похоже, кто-то уже сообразил, что мы знаем о его статусе». Глава третья. Нежданные гости. Заместитель главы пиратского клана «Железные». Вот такая птица попалась в наши руки. А еще выяснилось, что пираты появились здесь не случайно. Но и нас тут никто не ожидал встретить. Ошибка вышла. Просто через данную точку должен был проходить имперский патруль, состоящий из крейсера и двух корветов Б-класса. Так вот, пиратам был дан приказ уничтожить корабль имперцев. Кто распорядился? Так маркиз Клейст, который не только курирует клан, но и является приближенным самого герцога Авалина, что было очень плохо для нас, потому как этот самый герцог – наместник императора в третьем рукаве империи, то есть тот, кто решает, регистрировать рот Аквамарин или нет. Формально мы с ним не пересекались, и враждовать нам не с чего, но кто знает, какие планы местного властителя нарушены из-за нашего вмешательства. «Нужно передать этого пирата имперцам, которые скоро должны появиться здесь», — предложил Сяо, «и к ним приложить результаты допроса. Думаю, командиру патруля сильно не понравится услышанное. Скорее всего, он направит один из кораблей к начальству. Ну и заодно возьмет с собой нас в сопровождение. Лучше не придумаешь, как заявить о новом роде, как ты и сказал, командир». «Предлагаю для начала собрать трофеи», — напомнил Арми. «Тут одних истребителей под сотню в космосе болтается. Они ж почти без повреждений. Даже если считать их все по ценам С-класса, за каждый можно выручить 1500, не меньше, если отремонтировать. Итого 50 миллионов на ровном месте. Про крейсеры вообще молчу, за них можно миллиард выручить, не прибегая к ремонту. Ну и эсминец считать целый, рабочий. У той же патрульной группы поставить его на учет, и можно держать на орбите в качестве обманки. Сунется кто в эту планетную систему с недобрыми намерениями, получит оповещение, что на орбите планеты целая эскадра из трех соединений кораблей Б и А классов, и решит, нет уж, тут ловить нечего. Подумаешь, на одном из кораблей экипаж отсутствует. Чтобы выявить подобное, нужно использовать специальные сканеры, а они не на каждом борту имеются. Да и защита эсминца большую часть вражеского излучения заблокирует. Так что польза от эсминца будет». «Давайте начнем со сбора трофеев», — согласился я. Пока все выдвигали свои предложения, у меня в голове сформировался первоначальный план. У нас есть технические дроиды, способные работать в открытом космосе, так что мне придется поработать сборщиком. Сяо, на тебе разведывание точек ПКО и обустройство первого жилого модуля. Арми Деймос, вам предстоит найти место, в котором мы заложим первое поселение. Ну и поохотитесь заодно. Думаю, с родовым дворянством у нас все получится. Лада, а с тобой мы прямо сейчас посетим гнездо. Пора уже из нас делать настоящую шайку, связанную общей целью. Инициация прошла так, как я и ожидал. Подруга, конечно, волновалась, но в гнездо зашла смело. И также смело возложила руку на каменный постамент, который и инициировал потомка. Ну а дальше я несколько минут держал девушку на руках, пока она не пришла в чувство. «Ой!» — первое, что произнесла Лада, открывая глаза. «Я теперь член рода Аквамарин. Это получается... Альфа, ты моя семья? Самая настоящая?» «Получается, что так», — улыбнулся я. «Лада Аквамарин. Хм, а ведь звучит». «Но это все мелочи. Пойдем, я покажу тебе настоящее чудо. Только бронескафандры нужно оставить тут. В них будет слишком сложно двигаться без работающих сервоусилителей». Я взял подругу за руку, и она послушно двинулась со мной во вторую пещеру, при этом с любопытством озираясь по сторонам. А когда увидела древо способностей, изображенное на стене, так и вовсе замерла. Я тоже замер, внезапно осознав, что не хочу открывать для родовищей доступ к стихии Жнец. Слишком уж много соблазнов появится у них. Нет, речь не про Ладу. У нее чистое и доброе сердце. А вот про других такого не скажешь. Да и моей подруге не нужно управлять другими людьми. Уж тем более использовать ветку боли. Она меняет мировоззрение в нехорошую сторону. Словно прочитав мои мысли, перед глазами вспыхнуло сообщение. «Альфа, желаешь заблокировать ветвь стихии Жнец для всех членов своего рода? Да, нет?» «Конечно же, да». «Фух, такая тяжесть с плеч. Доверие — это хорошо, но меня уже однажды предали те, кого я считал своей семьей. Хватит». «Так что там за новое сообщение пришло?» «Ветвь стихии Жнец удалена из доступа для всех, кроме главы рода». «И еще одно оповещение». «Альфа, твое имя созвучно с именем врага Предтеч. Это может стать причиной смерти. Желаешь заменить его?» «Да, нет». «А смысл?» «Нейросеть идет отдельно от дара, так что имя все равно останется со мной. Хотя, пожалуй, приму предложение. Кто знает, вдруг при регистрации рода я смогу сменить». «Выбираю «да». Озвучьте новое имя». И вот тут я завис. Ладно, если бы думал об этом, но так, сходу. Вот что делать? «Альфа, с тобой все в порядке?» Меня потрясли за плечо. Сквозь полупрозрачный текст я увидел встревоженное лицо Лады. «О, точно! Она отдаст мне новое имя. Лада, у меня к тебе просьба. Представь, что ты не знаешь моего имени. Какое бы ты дала мне? Ну, новое. Что больше подходит?» Девушка растерялась. «Странный вопрос. Имя? Ну, не знаю, наверное. Да, Альфа тебе подходит. Деймос как-то рассказал, что на его родной планете так называют самых сильных, самых властных мужчин, вождей. Так что тебе лучше всего подходит». «Думаешь оставить прежнее?» — улыбнулся я. «А знаешь, как меня называли в моей шайке? Шаролуп». «Как?» — подруга улыбнулась. «Шаролуп? Ну ты же не толстый и не лупоглазый». «У нас у многих были обидные клички», — ответил я. «Вонючка, клешня, жрун. Имена давались только взрослым, а приставку к имени получали только те, кто особо отличился в шайке. Охотники, воины, наставники или жены воинов и вожака». «А мы сохранили обычные имена», — ответила девушка. «Старались жить как раньше, только у нас не получилось». «Орденцы», — нахмурился я, смахивая оповещение про смену имени. «Оставлю все, как было. Убийцы. Если бы они не вели себя, как бессердечные твари, мы могли бы жить, как нормальные люди». «Согласна. Что им не давало очистить свалку от зараженных?» Подруга сжала кулачки. «Только они ничего не делали для этого, лишь создавали видимость». Мы оба замолчали на несколько секунд, погрузившись в воспоминания. Не знаю, о чем подумала Лада, а вот мне пришла в голову идея, откуда набрать население. Только нужно хорошенько подумать, как провернуть задуманное. И лучше всего начать с древа рода. Ознакомиться, что же может предложить стихия Аквамарин. Лада, вот что сейчас сделай. Повысь свое энергоядро до 400. Частицы духа возьми из этого вот активатора, распорядился я. А затем приобрети две способности первого уровня и две второго. Желательно, чтобы они были защитными и атакующими. «А ты поможешь мне с выбором?» — просила девушка. «А то совсем непонятно, что нужно сделать». «Нет, это твой выбор», — покачал я головой. Еще при первом посещении гнезда принял решение не вмешиваться в процесс развития одаренных рода. Пусть будут самостоятельными. «Лада, это первый шаг на пути, и только тебе решать, как ты на нем станешь развиваться. Так что бери частицы духа и действуй». Убедившись, что подруга все делает правильно, я сам приблизился к древу. Пока что в аквамарине у меня была открыта ветка взаимодействия. Помимо нее было еще три. Классика, атака с защитой и четвертая, административная. Вот она-то меня и заинтересовала. И первая доступная способность была такой. Блокировка. Уникальная способность предтеч первого уровня. Возможность заблокировать доступ к подконтрольному объекту Предтеч любому одаренному, в том числе и обладающему способностями стихий Администратор, Контролер, Судья, Душелов, Каратель. Активация 100 частиц духа. Поддержка способности в активном состоянии. 100 частиц духа в сутки. Взять. Это же решит кучу моих проблем. Так, что там у нас дальше? Ага, еще интересней. Ревизор. Уникальная способность предтеч второго уровня. Возможность беспрепятственно проникнуть на чужой объект предтеч и определить разблокированные способности без описания. Активация 200 частиц духа. Ограничение. Уровень активатора не должен превышать уровень энергоядра, использующего способность больше двух уровней. На перспективу. Но сейчас даже не стану рассматривать. Лучше посмотрю ветвь взаимодействия. Вот это точно нужно брать. Энергосеть. Уникальное умение предтеч, безуровневое. Возможность один раз в сутки безвозмездно забирать частицы духа из подконтрольных объектов предтеч. «Я все», — сообщила Лада, и голос ее прозвучал столь радостно. Мне не доводилось ранее слышать подругу такой возбужденной и одновременно счастливой. «Закончила?» — улыбнулся я. «Тогда забирай из активатора остатки частиц и выходи наружу. Сейчас закончу с выбором и догоню тебя». Девушка подскочила ко мне и вдруг коснулась губами моих губ. Затем мойкнула, покраснела и выскочила из старой пещеры. А я, растерявшись, какое-то время приходил в себя. Что это вообще было? Не то чтобы у меня были какие-то причины не сближаться с Ладой, как мужчина и женщина. Просто раньше она не давала повода. Так что я приобрел умение энергосеть и тут же использовал его. Ну вот, теперь у меня вновь энергоядро заполнено на 100%. И на этом пока можно остановиться. Впереди непростая встреча с патрулем, которой следует подготовиться. «Ну что, полетели?» — обратился к девушке, покинув помещение с древом. «Впереди много работы. Надо бы успеть хоть что-то сделать до прибытия гостей». «Согласна». Лада уже облачилась в бронескафандр и уселась прямо на пол, дожидаясь меня. Я не стал задерживаться и тоже оделся, при этом сообщив девушке. Говорят, все дворяне империи автоматически получают высокий социальный рейтинг, позволяющий устанавливать базы знаний А-ранга. Представляешь, я фактически стану неуязвим для корпораций. Если они и вычислят меня, то случайно. Ну и здесь, в империи, у них возможности сильно урезаны. Сначала нужно стать дворянином. Сам же говорил, что это займет много сил и времени. Ну да. До столичного мира империи отсюда добираться дней 5. Но мы справимся. Вон, со свалки смогли сбежать, а там вообще нас, словно зверей, пытались загнать. Так, переговариваясь, обсуждая наше текущее положение, мы добрались до катера, после чего я связался с армией и предупредил, чтобы встретили нас. Бывший торговец, а ныне командир тяжелого рейдера, обрадовал меня, сообщив о пойманной дичи, которую Деймос уже разделал и начал готовить. Захотелось бросить все и устроить себе отдых, чтобы весь день никуда не спешить. Выспаться, поваляться в командирской койке в каюте, посмотреть какой-нибудь фильм, затем вкусно поесть и снова спать. А то вся моя жизнь, начиная с того злополучного похода, превратилась в какой-то сумасшедший забег, без остановки и отдыха. Нет уж, как только разберусь с получением дворянства, устрою выходной. Нет, 3. А сейчас нужно стиснуть зубы и двигаться вперед, к намеченной цели. Оповещение о появлении в системе новых кораблей застало меня на борту крейсера, получившего наименьшие повреждения. Крайне не вовремя. Мне осталось зачистить всего лишь 2 отсека от пиратов, не пожелавших сдаваться. Там их было всего-то 20. Просто среди этой шайки был неплохой техник, который сумел с помощью технического дроида наглухо заблокировать шлюзы. Так что мне пришлось сначала тащиться на корвет и с помощью подавителя сломать этого дроида, а затем вернуться назад с ремонтным комплексом и использовать плазменный резак, чтобы проникнуть в нужный отсек с минимальными повреждениями. Так что сообщение от Лады, что Искин зафиксировал появление 2 кораблей, оказалось не вовремя. «Лада, сообщи нашим, а я уже возвращаюсь на корабль». Подумав, что мне делать с пиратами, принял решение разобраться с ними после разговора с патрулем. Это должен быть он, больше просто некому. Дополнительные пленные мне были не нужны. А так 20 человек сидели в каземате корвета под прицелами 2 боевых дроидов. Возвращение на мой корабль не заняло много времени, а вот анализ полученной информации. Оба корабля прибыли не с той стороны, откуда мы ждали. А еще они были очень опасными. Тяжелые и разведывательные крейсеры А-класса. Принадлежность рот Авалин. К нам пожаловал кто-то из приближенных герцога, и по идее я должен радоваться. Только вот в свете полученной от пиратского главаря информации все было неоднозначно. Нас с равным успехом могли выслушать и наградить, или прикончить на месте. А противопоставить этим двум кораблям нечего. Даже подавитель тут не поможет. Оставалось одно — надеяться, что пронесет. Или... «Получен запрос на соединение», — произнес Искин, отвлекая меня от размышлений. «Вот же бездна. У меня в голове сумбур сплошной. Нужно успокоиться». «Так, глубокий вдох, протяжный выдох. Повторить. Все. Соединяй. Но фокус держи только на мне, чтобы собеседник видел лишь небольшую часть рубки», — приказал я. Судя по данным о кораблях, полученных во время сканирования, я столкнулся с одним из сыновей герцога. Надеяться, что этот дворянин оказался здесь случайно, значит врать самому себе. «Я маркиз Авалин, сын герцога Авалина, наместника третьего рукава империи. Гражданин Альфа, что вы делаете на территории, подконтрольной моему отцу?» Сходу наехал молодой мужчина, рассматривая меня своими карими, недобрыми глазами. Неприятное ощущение. Вроде собеседник молод, одет в мундир, черные волосы зачесаны назад, в хвост. Не урод, даже хорош. Но что-то в этом маркизе было не так. Какая-то гниль сквозила в его глазах. «Я инициализировался как одаренный, посетив родное гнездо Притеч», — пришлось ответить заранее подготовленной фразой. «На днях собирался подать запрос в имперскую канцелярию о получении статуса дворянина». «Хм». Услышанное явно не понравилось маркизу. Он поморщился, пожевал губами, а затем произнес: «Властью, данной мне наместником, приказываю вам, гражданин Альфа, прибыть на борт моего флагмана. Катер за вами я сейчас вышлю. Все поняли?» «Так точно», — ответил я бодрым голосом. Хотя сам понимал, выполню требования, умру. Возможно, прямо в присланном за мной катере. Сначала я, потом все мои товарищи. А если я слушаюсь, то тоже умру. Но уже от главного орудия крейсера. И третьего решения не дано. Хотя есть одна задумка. Глава 4. Противостояние. «Армии, готовьте орудие к бою. Все, что удалось установить», — приказал я, едва установил связь, — «у нас очень большие проблемы. Похоже, нам придется вступить в бой с сыном герцога Авалина». «Альфа, ты нормальный?» — в голосе товарища послышалось удивление. «Там два крейсера А-класса. Нас размотают с орбиты. Мы даже выстрелить в ответ не успеем». «Ну, для начала я кое-что сделаю, чтобы отвлечь их. Если получится, мы как бы и не при делах будем. Если сработает, вряд ли кто-то вообще станет на нас нападать. А после, когда появится имперский патруль, предъявим доказательства, что мы вообще ни при чем. В общем, готовьтесь, мы с Ладой скоро присоединимся к вам». То, что я задумал, было крайне опасно. Для воплощения плана, скорее всего, придется пожертвовать обоими трофейными крейсерами, а после, если все получится, направляться прямиком к столичному миру империи, в надежде, что император послушает нас, затем допросит пленных пиратов и после примет верное решение. Другого выхода я не видел. Да, можно было загрузиться на корвет и бежать, но мне надоело. Хватит. Здесь гнездо рода, и я буду отстаивать права на него. Если кто-то из товарищей решит покинуть нас, не стану задерживать. Но думаю, что такой выбор может сделать только армия. И то вряд ли. «Альфа, что ты задумал?» В голосе Лады слышалась тревога. «Может, лучше улетим отсюда? Корвет гораздо быстрее крейсера, нас не догонят. Успеем всех с поверхности забрать и покинем это место?» «Нет, не получится», — покачал я головой. «Гнездо рода нужно защищать. Если сбежим, потом повсюду будем отступать, прятаться, и в итоге все равно нас прикончат какие-нибудь пираты, корпы или орденцы. Нет, мы разыграем ситуацию, ничего не знаем, это не наша вина». Катер, посланный маркизом за нами, уже почти добрался до нас, когда я начал маневрировать, уводя корвет подальше от висящих на орбите пиратских кораблей. И тут же с помощью подавителя задействовал одно из бортовых орудий самого поверженного крейсера. После уничтожения Искина все системы корабля стали доступны для контроля. В это же время мной был отправлен запрос на флагман маркиза. «Господин Авалин, у нас проблема», — произнес я, едва экран видеосвязи заработал. При этом мне всем своим видом приходилось изображать тревогу. «Один из пиратских крейсеров, похоже, не зачищен до конца. Мои системы сканирования фиксируют бурную деятельность на борту. Предлагаю отозвать». «Поздно». И в самом деле, отзывать кого-то было уже поздно. Бортовое орудие первым же выстрелом в пыль разнесло катер, на котором я должен был отправиться к кораблю «Маркиза». Ну или запустить на борт корвета абордажную команду, которая возьмет мой корабль под контроль. «Какой я тебе, господин Авалин?» — взревел «Маркиз». «Червь, ты должен обращаться ко мне, ваше сиятельство! Ты! Только что была уничтожена моя лучшая абордажная команда! Там были мои родовичи! Конец тебе, безродный!» «Моей вины в произошедшем нет, господин Авалин!» — ответил я, изобразив очень испуганный вид. «Это все пираты!» «Ваше сиятельство!» — лицо маркиза покраснело от гнева. «Червь, я уничтожу тебя и твое гнездо! Тебе конец!» «Мы будем вынуждены защищаться!» Заикаясь для большего правдоподобия, произнес я. «У нас хорошая оборона на поверхности!» «Ты еще смеешь перечить мне, дворянину? Убью!» Связь оборвалась. «Что ж, надеюсь, ловушка сработает, иначе нам придется несладко. Так, не будем думать о плохом, есть более важные дела. Например, узнать, что у нас на поверхности. Арми, ты все слышал?» Обратился я к товарищу, связь с которым была установлена непрерывно. «Да». «Сколько орудий установлено?» «Полностью успели ввести в эксплуатацию 6. Еще одно на подходе». «Отлично. Ждите, мы скоро приземлимся. И еще. Будьте готовы отступать». Сосредоточившись на тактическом экране, я на секунду замер, а затем еле сдержался, чтобы не рассмеяться. К нам никто не спешил приближаться. Оба корабля почему-то развернулись и прямо сейчас набирали скорость, направляясь к точке перехода, из которой только что вынырнули. Причина такого поведения маркиза обнаружилась через несколько секунд, когда я активировал систему сканирования. Из второй точки входа-выхода несколько секунд назад появились 3 корабля А-класса, разведывательный крейсер и 2 корвета. Мне хватило поверхностной информации, чтобы понять, это имперский патруль. В целом, сила не впечатляющая, маркиз мог уничтожить их, не понеся серьезных потерь. Ну или договориться и сообща атаковать нас. Однако сын наместника поступил странно. Он удирал, причем так быстро, как мог. «Что это было?» – пробормотал я, наблюдая за происходящим. «Арми, похоже, драка отменяется. Маркиз решил покинуть систему. Но не расслабляйтесь. Уж больно странные дела происходят в этой империи. Такое ощущение, что здесь все друг другу враги». «Итак, подведем итоги», произнес капитан 2-го ранга Василий Петрович Долгополов, расположившись в удобном кресле. Нас было 5 в офицерской кают-компании флагмана, разведывательного крейсера «Баринов». Я, Арми, командир патруля, его помощник и Лада. «Да что подводить, командир? Тут награждать нужно», произнес капитан-лейтенант Андрей Алексеевич Беспутный, тот самый помощник Василия Петровича. «Эти бравые ребята, считай, пиратский флот заманили в ловушку и уничтожили. Да еще и гнездо, герцог точно обрадуется. Здесь же всегда серая зона была. Оттого и планету бросили, хоть и пытались дважды организовать колонию». «Прошу прощения, что перебиваю», — подал я голос. «Речь о герцоге Авалине?» «Нет, конечно», — улыбнулся Долгополов. «Авалин предатель. Был. Нет его больше. Погиб на дуэли. Сейчас в 3-м рукаве новый наместник, поставленный его императорским величеством. Герцог Огнев. Молодой, но с характером и опытный, уже не раз проявивший себя на службе». «О как!» – удивленно произнес Арми. «Так это что, маркиз Авалин сейчас в опале?» «В бегах он. Тот, кто сообщит место его нахождения, получит 200 миллионов кредитов. За поимку 12 миллиардов. Подтвержденное уничтожение 5. Командир патруля перевел взгляд на меня. «За того пирата, что вы преследовали, тоже награда полагается, причем от герцога Огнева. Это его личный враг. Клан Железные убили у нового наместника отца и брата. Те, с кем вы схлестнулись, это были остатки от силы, когда-то наводившей страх на колонии 3-го рукава. Так что вам удалось не только получить трофеи, но и привлечь внимание герцога», добавил помощник командира, когда тот умолк. «Думаю, его светлость лично пожелает встретиться с тобой, Альфа. Ну и в оформлении рода поможет. Насчет этого можешь больше не беспокоиться. Титул барона получишь обязательно. Эх, мне бы найти свое гнездо». 1 миллиард кредитов. Таков ежегодный взнос для молодого рода», — прервал своего помощника Василий Петрович. «Конечно, вначале тебе дадут какое-то время для развития, Но потом будь добр, делай взносы вовремя. Иначе лишишься титула, а потом, скорее всего, жизни. И как следствие, гнезда. Так что Альфе повезло, что он уничтожил пиратский флот. Ну и с духом рода тоже. Сильный дух — это всегда превосходство над врагом. Без него мы бы не победили, произнес я чистую правду. Ну и повезло нам, чё уж. Заманить противника на орбиту, а затем ударить из наземных орудий — это не только везение, но и точный расчет, ответил командир патруля. Хорошо, что он поверил нашим словам, иначе пришлось бы объяснять, как мы смогли взять под контроль корабли противника. А так, съемки сделаны, легенда имеется, формально все улажено, и подавитель остался в тайне. Да, сработано изящно, согласился с Долгополовым его заместитель. Даже и не знаю, как осторожные пираты купились на подобный трюк. Потому что орудия были поставлены в самый последний момент, ответил я. Господин капитан второго ранга, раз мы уладили на словах все формальности, хотелось бы узнать, как мне попасть на прием к его светлости. И да, я правильно использовал обращение. Правильно, твердил Василий Петрович. Думаю, на прием ты попадешь быстро. А точнее, очень быстро. Но сначала я попрошу тебя об одной услуге. Я временно нанимаю тебя и твои корабли в качестве усиления. Андрей, объясни нашему гостю ситуацию. Все просто, Альфа. Беспутный поморщился. Сменил бы ты имя. Оно может принести тебе много проблем. Ну, да это я отвлекся. Так вот, зачем нам нужна твоя помощь? Как мы знаем, из этой системы есть лишь два входа-выхода в гиперпространство. Первый ведет туда, откуда только что прибыл патруль. И это почти тупик. В той стороне нет ничего, кроме брошенного рудодобывающего комплекса, расположенного в поле астероидов. Все иначе у второго выхода. Он ведет в узловую точку, где имеется лишь военная имперская база на планетоиде. Нападать на базу никто не станет, там целый флот зубы обломает. Но заблокировать можно. У гарнизона из кораблей в наличии всего лишь два малых разведчика Б-класса. Такими не повоюешь. Нас попытаются заблокировать, догадался я. Именно. Сутки, может, двое, и маркиз вновь пожалует сюда, только уже с большим флотом. Если останетесь здесь, погибнете. И мы погибнем, едва завершим прыжок. Все же у беглеца ударная мощь больше нашей почти вдвое. Достаточно, чтобы уверенно вступить в бой. Другое дело, если с нами будут твои корабли. Маркиз своим недавним бегством дал понять, что не станет связываться с патрулем, усиленным твоими кораблями, вновь взял слово командир. Даже если к нему присоединятся те пиратские корабли, которые ты, Альфа, упомянул, наши шансы на победу все равно велики. Но это в том случае, если мы начнем действовать в ближайшие 2-3 часа. Задержимся, и может оказаться, что маркиз подтянет дополнительные силы, и тогда он получит весомое преимущество. «Выходит, у нас нет иного выбора, кроме как присоединиться к вам», — развел я руками. «Но скажу сразу, людей у меня мало, всего четверо. Так что поддержать в бою смогу лишь орудиями корвета и тяжелого рейдера, хотя несколько истребителей А-класса у меня есть, и врагу об этом наверняка известно». «А что за модели истребителей?» — поинтересовался беспутный. «Производство государства Ишим», — ответил я. «Хорошая техника. Но, увы, у нас нет пилотов с такими базами профессий», — покачал головой старший помощник. «Что ж, раз мы все решили, то предлагаю разработать тактику, попрактиковаться во взаимодействии и выдвигаться. 1,5 часа на подготовку у нас имеется». Совместный прыжок кораблей, имеющих разную скорость разгона, это непросто. Требуется синхронизация всех корабельных эскинов и точнейший расчет, ведь время нахождения в гиперпространстве у всех также разное. А если тебя на выходе ожидает вражеский флот, то все гораздо сложнее. Однако Василий Петрович оказался опытным командиром. Именно поэтому, когда мой корвет вышел из гиперпрыжка, первое, что зафиксировали системы сканирования, это 4 зеленых дружественных маркера на тактической карте. И только через 3 секунды к нам добавились красные, вражеский флот. 7 маркеров, 3 из которых определялись как крейсеры, 2 тяжелый и 1 вспомогательный. Маркизу все же удалось собрать флот, против которого нам будет сложно выстоять. Глава 5. Рассказывайте, господин Аквамарин. поступил запрос на включение корабля в общую систему связи.